Глава 43. «Любимый?» Я в легком шоке. «Женщина, вы ничего не попутали?» Поворачиваюсь и резко одним движением бедра отпихиваю эту стерву. «Охренела!» — хлопает глазами ухоженная стильная красотка, кажется, чуть моложе меня. «Я?» — не сбавляю обороты. «Это ты охренела?» «Дворжецкий, что себе позволяет твоя сучка?» «Позволяет себе быть сучкой», — спокойно парирует мой партнер. «Что ж, зачет. Хороший ответ. Мне нравится». «Да, я позволяю себе быть сучкой. Почему нет? Кого мне стесняться? Этот мужчина мой, и все. Мой здесь и сейчас. Что там было раньше, что будет позже, мне плевать. Мой в моменте. Вот так. А эта крашеная дрянь, которая посмела на него свою на маникюренную лапку положить, идет нах. Правильно я говорю, Алексей Николаевич?» Вспоминаю анекдот, который мне рассказал Герман. Хороший анекдот. «Не ожидала от тебя, Дворжецкий! Ну ты и...» Эта зараза поднимает руку, чтобы ударить его. «Моего мужика ударить?» Перехватываю ее запястье на мгновение раньше, чем он. Прищуриваюсь. «Что с тобой сделать, идиотка? За волосы оттаскать?» «Черт, никогда не дралась из-за мужика. Никогда даже не ссорилась ни с кем. Ну, историю с бывшим мужем и его молодой невестой я в счет не беру. Все-таки лично с ней я из-за него тоже не устраивала битву. Отпустила. Ха-ха. На все четыре стороны. А вот Дворжецкий сегодня из-за меня моему бывшему фейс начистил. Нужен адекватный параллельный ответ. Нет, морду бить я этой мадам не собираюсь. Хотя тут как пойдет. Если начнет сильно бесить, я могу». «Екатерина, давай без глупостей», — спокойно говорит ей Денис, аккуратно освобождая ее запястье от моей руки. «Выйдем, не стоит мешать танцорам». Держит он ее крепко, тащит к выходу, а она упирается, шипит. «Денис, пусти, мне больно. Сначала это схватило, потом ты. Что ты себе позволяешь?» «Тише, ты мешаешь. Зачем ты сюда пришла, Катерина? Ты же не танцуешь танго». «Танцую». Она нагло выставляет ножку в чулках, в сетку и танцевальных туфлях. «Специально уроки брала. Искала тебя, ждала. Откуда же я знала, что ты...» «Не знала? Неужели?» «Ну ты и сволочь!» Смотрит на него с видом оскорбленной невинности. Что-то мне подсказывает, что невинности там не на грош. «Катерина, или мы спокойно выходим сейчас и все выясняем, или разговора не будет вообще». «Хорошо, пойдем, но эта твоя останется тут. Это моя, моя женщина. И она пойдет с нами, если захочет». «Я-то? Я-то, конечно, захочу. Люблю цирк с конями. А эта мадам на лошадь очень смахивает. Нет, она, конечно, красивая, стройная, стильная, но кобыла. Таким раньше на ярмарках в зубы заглядывали, чтобы возраст определить. Судя по ее венерам, ей за 40 лет. Может, и не моложе меня». Дворжецкий берет меня под руку и указывает своей знакомой на дверь. «Интересно, что сейчас будет?» Выходим, Дворжецкий кивает на коридор, за которым лестница, обычно там тихо, никого. Как только оказываемся одни, эта тетя-лошадь, она, кстати, почти с него ростом, переходит в наступление. «Денис, я не понимаю!» «Чего не понимаешь, Катерина? Я же тебе все сказал». Дворжецкий спокоен, как удав. Или это чисто внешне? «Но я думала...» «Думала?» «Ага, я тоже удивилась. Каким это местом она думала? Вставной челюстью?» «Мы так давно встречались, и я... Я же люблю тебя, Дэн! Люблю, мы хорошо знаем друг друга. Я не предам, и мне от тебя, по сути, ничего и не надо было, только ты». «Катя, я знаю, и я благодарен тебе за то время, что мы были вместе. И ты знаешь, что я готов компенсировать. Да не нужны мне твои деньги!» «Ого, какая гордая! Орлица прям!» «Мне нужен ты! Я ведь замуж за тебя собиралась! Я даже ресторан выбрала, и дату, и платье! Я только ждала, что ты предложишь! А тут появляется это, и я по боку, да?» «Катя, мы же с тобой на берегу договаривались. Ты знала, что никаких серьезных отношений у нас не будет». «Я знала!» И снова такое искреннее, неискреннее удивление. «Ха-ха! Актриса Весна, реально! Но ты же сам говорил!» «Что я говорил?» «Что? Что жениться пора? И я думала...» «Ой, бабоньки, иногда нам совсем не надо думать. Это очень вредно и отражается на внешности. Морщинки появляются на лбу. От думанья. Никакой ботокс потом не поможет, если так крепко начинаешь думать, а ты уже почти ягодка опять. Особенно вредно думать о замужестве. Пусть мужчины об этом думают. Им это вообще нужнее. Нам, женщинам, вот в замуж зачем? Одиноким, самодостаточным, а зачем? Чтобы мамонтов дом приносил. Так мы нынче мамонтов почти не едим, все поголовно на ПП, правильном питании. Мамонт вредно. Вот птица, индейка, курица, птеродактиль – это да. Но птицу мы себе и сами можем добыть. И дом. Время такое, что женщине приходится крутиться. Все сама, на своем горбу. И дом, и дерево, и сына из пробирки. И мамонта, если надо. И в доме порядок и уют. Быт – это то, что вообще мужчин никогда не касалось. 90% самцов считает, что домашние дела – женская забота. При этом неважно, принес он мамонта или просто травки нарвал по дороге с работы. Чтобы он помыл пол или, не дай бог, посуду. Куда там? Не самцовое это дело посуду мыть. Нет, настоящие-то самцы все это знают. И если надо, и посуду помоют, и пропылесосят, и детей спать уложат. Потому что они настоящие. А эти вот псевдо-мужики. Ну и скажите, и зачем мне, к примеру, вот такое чудо-юдо надо? Я сама зарабатываю, сама могу квартиру себе обеспечить, сама куплю мамонта, сама приготовлю, сама съем, сама посуду помою, сама себя спать уложу. И даже удовлетворю сама. Благо сейчас подручных средств на любой вкус и размер. И зачем мне муж? Это мужику нужна я, женщина, жена, чтобы помогла ипотеку тянуть, чтобы мамонта пожарила вкусно, ей уже и принесенного. Покормила его болезного, не мамонта, мужика, чуть не с ложечки. Напоила, желательно с градусом налила, с формулой C2H5OH. Убрала за ним, помыла все, сама себя в порядок привела и ублажила его ночью, да так, как его душеньке угодно. А то, что ты не кончила, твои проблемы. Это ты фригидная, а он старался. Под ним вот другие бабы кончали до обморока. Если у тебя не получается, он тут при чем? Может, я, конечно, утрирую. И у меня реально, даже в браке с иноземцевым, такого не было. Но ведь у многих есть. Сколько у нас женщин, которые только по паспорту женщины-жены. А по факту я и лошадь, я и бык, я и баба, и... много. И зачем им, спрашивается, штаны рядом? Просто для приличия, чтобы соседки пальцем не тыкали, чтобы родители были спокойны, чтобы детей родить и вырастить. Ну ок, допустим. Но в этой формуле где-то потерялся один компонент. Сама женщина. Ее чувства, ее желания, ее «я». Я лично это поняла и не собираюсь в кабалу возвращаться. А эта вот неизвестная мне мадам, кажется, так сильно хочет моего танго-мена захомутать. И что делать? Отпустить с миром или отвоевать? Катерина, я никогда не обещал тебе ничего серьезного. Я был уверен, что ты понимаешь. Извини, если дал тебе какие-то ложные надежды. Мне не обещал, а ей? Екатерина, мы сейчас обсуждаем тебя, и я не готов говорить ни о чем другом. Слышала! Неожиданно поворачивается ко мне лошадушка. Он не готов! Он с тобой поступит так же, как и со мной. Вышвырнет, как кошку драную, которая выросла и ему надоела. А почему вы уверены, что это он меня вышвырнет? Может, это я его? Говорю, спокойно усмехаясь. «Рая, пожалуйста, дай мне 5 минуток, а? Я разберусь. Пожалуйста, не вмешивайся сейчас». «Ах, сейчас! Раньше было можно, а теперь?» «Ладно, извините, разбирайтесь-ка сами, я, пожалуй, пойду». Задираю подбородок, походочкой от бедра возвращаясь в танцзал, резко открываю дверь. «А вы танцуете?» «Какой приятный баритон». Не такой бархатный, как у Дворжецкого. Как она его назвала? Дэн? С ума сойти. Дэн! Поворачиваюсь к обладателю бархатного баритона, и улыбка сползает с моего лица. Ты что тут делаешь, кобель?